дороге, он сегодня устал. Он весь вечер сегодня в микрофон кричал. Он завел толпу, он кричал «Гоу-гоу». Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки? Наши ручки.